Вино и мудрец. Мудрец приснился мне. Веселье цвет пригожий, во сне не расцветет, мне молвил он. Так что же? Ты предаешься сну? Пей лучше гроздей сок. Успеешь выспаться в сырой могиле лежа. Румер. Подвижники изнемогли от дум, а тайны те же сушат мудрый ум. Нам не учим сок винограда свежий, а им великим — высохший изюм. Тхаржевский. Не видели Венера и Луна земного блеска, сладости и вина? Продать вино, хоть золото и веско, ошибка бедных продавцов ясна. Как перед светлым царственным вождем, как перед алым огненным мечом, тени и страхов черная зараза, орда врагов бежит перед вином. Я снова молод, алое вино, дай радости душе, а заодно дай горечи и терпкой, и душистой, жизнь горькое и пьяное вино. Тхаржевский.